Мы прошли по правому берегу Тарима до того места, где он повернул на восток и начал разливаться в большое озеро Каракошун. Этот поворот реки вызван тем, что здесь поднялись горы, которые представляют первую гряду Куэн-Луня. Эти холмы увеличены песком, наносимым ветрами с севера и образующим здесь цепи барханов. Жители этого места у поворота реки сказали нам, что осенью и зимой, когда в реке воды мало, многие рукава ее почти обсыхают, и ветры уносят сухой песок по обсохшим руслам на юг, увеличивая цепи барханов. Вдоль подножия этих высот разливается в низовьях река Черчен, впадающая с запада в озеро Каракошун, и ее разливы и обсыхающие русла дают еще много материала для песчаных заносов. Мы шли по окраине разливов реки Черчен-Дарьи, где тянулись обсохшие русла, заросли тростника на возделанных участках, с которых хлеб был уже убран. Были пшеница, ячмень и кукуруза. Ночевали возле селения Чарклык. Это селение было основано в половине текущего века охотниками из города Кирии, которые, преследуя диких верблюдов, наткнулись здесь на разрушенные стены города, среди которых валялись изломанные прялки. Сюда и переселились некоторые семьи из Кирии и назвали поселение Чарклык от слова «чарк», по-тюркски «прялка». Развели поля и огороды, насадили фруктовые деревья и живут хорошо. Почва мелкая, глинистая и при орошении плодородная, но неудобство составляет пыль, которую поднимают ветры. Дальнейший путь пролегал по песчано-галечной равнине, которая тянется вдоль реки Черчен и поднимается к Алтын-Тагу, который скрывался в тучах пыли, составляющей особенность климата всей южной окраины бассейна реки Тарима. Жители жаловались, что ветра пустыни, горячие летом и холодные зимой, приносят постоянно эту пыль, и вся почва здесь пыльная. По такой местности мы шли 3 дня до селения Ваш-Шари. За этим селением пески пустыни Такла-Макан, остававшиеся на левом берегу Черчен-Дарьи, перебросились и на правый берег, и дорога в течение 2 дней пересекала их. Они представляли настоящие барханы с наветренным склоном, обращенным на северо-восток. Миновав эти пески, мы вышли уже к среднему течению самой Черчен-Дарьи, которая в борьбе с песками то течет широким плесом по песчаному дну, то разбивается на узкие рукава. Глубина в широком русле меньше аршина, но местами есть омуты. Вода грязная, переполненная песком и илом, дно зыбучее, нога вязнет, а там, где течение тихое, перейти вброд нельзя. Берега реки окаймлены полосой бедной растительности. Из деревьев тограк, разнолистный тополь, с растресканной корой, покрытый пылью или солью, часто иссохший с дуплами. Видны также тамариски, облепиха, изредка джида, тростник. Почва то рыхлая, песчаная, то твердая с соляной коркой. Везде валяются обломанные сучья, ветки, кучи сухих листьев. Воздух желто-серый от густой пыли. В такой обстановке мы шли по среднему течению реки до города Черчена 4 дня. В воде и топливе не было недостатка, но корм животных был скудный, и лошадям мы давали размоченный горох. Черчен оказался большим городом в 600 дворов, окруженный сыпучими песками, которые на левом берегу реки Черчен засыпали площадь 2 древних городов. Один будто бы уничтожен около 3000 лет назад богатырем Рустем Дагестаном, а другой разорен уже 900 лет назад монголами Алтамыша. Жители Черчена осматривают развалины после сильных бурь, сметающих песок, и находят монеты, украшения, бусы, железные вещи, медную посуду, даже битое стекло. При раскопках попадаются склепы и отдельные деревянные гробы, в которых трупы хорошо сохранились, благодаря сухости воздуха. Об этом нам рассказывали на постоялом дворе, где мы провели 2 дня. Указывали, что следы древних поселений имеются по среднему течению Черчен-Дарьи, которая теперь совсем безлюдна. Вернувшись домой, я рассказывал консулу об обилии развалин городов в Таримском бассейне начиная с севера, с Турфана и Люкчуна, особенно же по южной окраине вдоль современного подножия Куэн-Луня. Он подтвердил это и объяснил переменой климата и развитием песков пустыни Такла-Макан в историческое время, сказав, что и Пржевальский отмечал это ухудшение климата всей области Центральной Азии и ее усыхание. Примечание автора. Пржевальский, ссылаясь на Рихтгофена, полагал, что усыхание Центральной Азии началось в третичный период после того, как исчезло море Хан-Хай, занимавшее ранее внутреннюю Азию. Но по новым данным, внутреннее море исчезло уже в конце Пермского периода, и с тех пор началось усыхание. Еще в Юрский период в Центральной Азии были многочисленные озера и на их берегах растительность, судя по присутствию пластов угля в юрских толщах. В начале мела также были озера и растительность, оставившая после себя угли. Но уже в отложениях верхнего мела и третичных угля нигде нет. Можно думать, что тогда и начался степной период, постепенно перешедший в пустынный.